Глава 49. Кэл. Трули Медли Дипли. Savage Garden. Я была всецело готова сделать Роу лучшими нет в истории человечества. Но появилась одна проблема. Ладно, две, если считать, что в Книгу рекордов Гиннесса не заносили людей, сделавших лучший минет. И минуты не прошло сексуального заявления Роу, как он отключился и уснул. Я пошла облегчиться в уборную, а когда вернулась, увидела непотушенную сигарету в пепельнице. Роу храпел, уткнувшись в подушку, а его длинные изогнутые ресницы отбрасывали тень на щеки. «Привет, конфуз, мой старый друг». Я затушила сигарету и вытряхнула пепельницу, а потом легла в кровать и повернулась к тумбе. На часах 3 часа ночи. У Роу был тяжелый день, как и у меня. Но поскольку бессонница стала для меня нормой, я почти не чувствовала усталости. Пора пройти по дорожке позора. Если в моем теле и остались какие-нибудь мышцы, то для них сейчас самое время. Этот оргазм высосал из меня все силы. Если это было закуской, то Роу прав. После полноценного секса с ним я превращусь в лужицу из телесных жидкостей с чокером-пружинкой. Вот уж Дилан разгуляется, пока будет зачитывать некролог. Она умерла, занимаясь любимым делом, трахаясь с моим старшим братом. Но Дилан ошибалась. В душе я знала, что Роу никогда не был для меня всего лишь старшим братом лучшей подруги. Он парень, которому перед выпускным я призналась в том, что так и не научилась медленным танцам. Это случилось у него на кухне, пока Дилан тискалась наверху с Дарреном из команды по лакроссу. Я должна была отвлекать Роу болтовнёй. Роу хмуро на меня посмотрел, держа руку на открытой дверце холодильника. «Тебе не нужно уметь танцевать медленные танцы. Парни уроды, и ты должна держаться от них подальше». Я выразительно посмотрела на него. Он раздраженно закатил глаза, захлопнул холодильник и полез в передний карман за телефоном. «Да что тут сложного?» Роу насупился, выбирая песню. «Трули Медли Дипли» группы Savage Garden. Мою любимую песню 90-х. Я решила, что это совпадение. Судьба. Роу кинул телефон на стол и развел руки в стороны. «Иди сюда». Очутиться в объятиях Роу все равно, что оказаться дома. Он положил мои руки себе на плечи, для чего мне пришлось встать на цыпочки, и обхватил за талию. Мы покачивались под музыку, смотря друг другу в глаза, и в тот момент он разбил мне сердце. Ведь я знала, что никогда в жизни больше не испытаю ничего столь идеального. Я осторожно поползла к краю кровати. Стоило мне сдвинуться на пару сантиметров, как Роу уронил тяжелую, будто дерево, руку мне на грудь, пригвоздив к месту. Она и без дорогущих ролек свесила минимум 200 килограммов. Я вздохнула, раздумывая, не разбудить ли его. Но Роу выглядел таким умиротворенным и спокойным, почти как ребенок. Я вслепую похлопала по тумбочке, взяла телефон и написала маме, что я жива, здорова и осталась в гостинице. А потом отложила его. Я была готова пялиться в потолок до самого рассвета. Моргая в темноте, я погрузилась в поток своих мыслей. Но мерное глубокое дыхание Роу, его тяжелая рука на моей груди, напоминавшая теплое одеяло, и ощущение, что я нахожусь там, где и должна быть, не позволили мне заняться самокопанием. А потом произошло нечто поистине чудесное. В моей голове словно щелкнул выключатель. В химии моего тела произошли изменения. И впервые за долгое время я уснула. В окна просочились лучи зимнего солнца. Но не они меня разбудили, нет, а храп Роу. Я перекатилась на бок и посмотрела на него. Сердце наполнилось радостью и трепетом. Он больше не удерживал меня рукой. Сейчас он закрывал ею глаза от солнечного света. Я мечтала о том, чтобы твоя розовая блестящая помада размазалась по моему члену. Я восприняла эти слова как согласие. Пора воздать ему должное. Потянувшись за штанами на полу, я порылась в карманах и достала блеск для губ. У меня всегда был при себе тюбик. Никогда не знаешь, когда понадобится выглядеть потрясающе. Я обильно нанесла его на губы и почмокала ими, распределяя. Провела пальцами по волосам, а потом сбросила с Роу одеяло. Под его черными трениками виднелся утренний стояк, и при мысли о том, как я возьму его в рот, потекли слюнки. Я приспустила штаны Роу и быстро глянула, не проснулся ли он. Но Роу спал мертвецким сном. Тогда я спустила ткань еще ниже, и его член выскочил из штанов. Что по части пенисов, то этот был настолько великолепен, что его можно поместить на обложку журнала GQ, нацепив на него ковбойскую шляпу и хмурое выражение лица. У него была гладкая головка, длинный ствол, увитый венами, и ровно подстриженные волосы в паху. Я обхватила его пальцами у основания и облизала губы. У теплого и восхитительного пениса был землистый аромат. Головку покрывала засохшая со вчерашней ночи сперма. Член дернулся в моей руке, разбуженный внезапным посягательством. Встав на колени, я наклонилась и обхватила кончик губами. Нежно облизала, и воздух наполнился запахом моего блеска. Я провела языком по головке, попробовав соленую смазку, а потом взяла полностью в рот и силой пососала. В комнате послышался резкий вдох, и Роу дернул бедрами, издав мучительный стон. «Пятнышко», — прохрипел он. Я подняла голову. На меня смотрели красивые сонные глаза золотистого цвета. «А кто же еще? Не произноси имя Элисон. У меня в руке твой член». Из его груди вырвался смех. И Роу потянулся и погладил меня по шее. «Ревнуешь?» «А должна?» Он покачал головой. «Будь то секс, похороны или ограбление, я всегда предпочту тебя». «Почему?» Настаивала я. «Потому что ты — это ты». Сексуально ухмыльнулся он. «То есть?» «Ты все, малышка». Сердце застучало так быстро и сильно, что меня чуть не затошнило. «Ты говоришь так только потому, что мои зубы в непосредственной близости к твоему фалосу». «Я говорю так, потому что это печальная, возмутительная правда». Большим пальцем Роу убрал мои волосы от лица. «И потому что я очень хочу, чтобы ты продолжила. Хотя мне, конечно, нравится этот разговор». Я заправила волосы за уши и, наклонившись, снова взяла пенис в рот. Головка набухла, став почти фиолетовой. А на кончике выделилась капелька смазки. Его ствол был широким и длинным. Через загорелую бархатистую кожу проступали венки. Я чувствовала на макушке взгляд Роу, а его густая солоноватая смазка наполнила мой рот. Мне вдруг стало жарко, и я начала двигать бедрами, обхватив пальцами член и взяв его глубже. Когда головка уперлась в заднюю стенку глотки, и на глаза навернулись слезы, я задержала дыхание, чтобы подавить рвотный рефлекс, и стала издавать восторженные звуки, пока отсасывала Роу. Было так приятно доставлять ему удовольствие. Не знаю почему, но то, что я делала его счастливым, заводило меня сильнее всего на свете. Продолжая водить рукой по моим волосам, Роу спросил хрипло и напряженно: «Чёрт, пятнышко, что же ты со мной делаешь?» «Ничто в сравнении с тем, что ты делаешь со мной. Я была пустячком, но он — волшебством. Когда все закончится, только один из нас вернется к своей полной, гламурной и насыщенной жизни. А мне останутся лишь изматывающая социофобия, боязнь мужчин, квартира размером с обувную коробку и куча нерешенных проблем. В попытке сосредоточиться на текущем моменте, я обвела член языком, облизывая его как леденец. Подвигала рукой, а потом обхватила ртом головку. Роу взял меня за волосы, намотал их на кулак, как поводья, и сдвинул мой рот так, что его член уперся мне в небо, а потом начал безжалостно трахать. «Твоя маленькая киска изнывает по мне, малышка». Я охотно закивала. Подбородок заныл от того, что головка с каждым толчком ударялась о заднюю стенку глотки. Роу увеличивал скорость движений. «Она мокрая?» Снова кивок. «Чёрт побери, да». Голова кружилась. Я опьянела от желания. «Могу я сам проверить?» Глаза защипало от слез, когда Роу стал быстрее и сильнее трахать меня в рот до упора, Он был инициативным любовником. И мне нравилось, что он не носился со мной, как с хрупкой вазой. Как с надломленной девушкой. Я жадно закивала. Роу держал меня за волосы мертвой хваткой и продолжал трахать в рот, но потянулся к моей груди, оценивающе сжал ее, а потом провел крепкой рукой по животу. Добравшись до моих ног, рывком раздвинул мои колени, насколько позволяла поза. Согнув три пальца, он провел ими по моей мокрой розовой промежности. «Боже, я вот-вот взорвусь!» «Чёрт! Может, сейчас ты сумеешь принять мой член, как хорошая девочка?» «Что скажешь?» Роу увеличил ритм. И это ощущение, его члена во рту, пальцы в киске, было невероятным. Я чувствовала его везде. Ну, почти везде. Словно прочитав мои мысли, он низко зарычал. «Ты кончишь, просто отсасывая мне пятнышко». Я посмотрела на него глазами, полными слез, и кивнула. Я могла. Реально могла. Роу убрал руку от моей киски и нежно провел ею по подбородку, продолжая трахать в рот. «Могу я поласкать твою попку, милая?» В ответ я заугукала с полным ртом слюны и смазки, обхватила грудь руками и, легонько кивнув, помассировала ею его яички. Я извивалась, отчаянно желая кончить, и терлась о матрац. «Пожалуйста, помоги мне, пожалуйста. Мне это нужно. Нужно кончить». «Не волнуйся, пятнышко». Роу схватил меня за лодыжки и притянул к себе так, что мое лицо оказалось на уровне его промежности. Я продолжала сосать, а он обхватил мою ягодицу одной рукой, затем засунул указательные средние пальцы другой в мою киску, а мизинец — в заднее отверстие. Роу начал ласкать меня, и комнату наполнили хлюпающие звуки, которые издавало мое тело. Меня охватил спазм, и я закричала, давясь слюной и его членом. Перед глазами замерцали звезды, пока на меня накатывала одна волна оргазма за другой. Что происходит? С каких это пор я стала сексуально раскрепощенной женщиной, которая любила сосать член и анальные ласки? Что этот мужчина со мной сотворил? «Я сейчас кончу, детка», — хрипло сказал Роу, намотав мои волосы на кулак и оторвал от себя, приподняв мою голову. Я кивнула, не выпуская его изо рта. «Давай». «Ты серьезно?» Я снова кивнула, не готовая расставаться с его членом. Роу просипел. «Блин, я знал, что ты идеальна. Идеально». Он толкнулся мне в рот. «Идеально». С этими похвалами он кончил. Мне в рот потекла горячая густая сперма. Я проглотила каждую каплю, закрыв глаза, а Роу сжимал мой затылок, содрогаясь всем телом. Когда дрожь утихла, я взглянула на него. «Роу?» «Да, пятнышко». «Твой член измазан моим блеском для губ». «Роу, этот идеальный Адонис сел ровнее». Он посмотрел на еще не обмякший член и улыбнулся, увидев на нем розовые разводы. «Наверное, сегодня я в душ не пойду». «Плохая идея. Вот». Я натянула на него штаны и засунула ему за пояс тюбик с блеском. «Просто намажь его на член вместо смазки, когда снова возбудишься». Он стиснул мою руку, прежде чем я успела убрать ее. «Когда почувствую возбуждение, я знаю, кому позвонить». «Кэл, успокойся сама. И усмири этот бешено бьющийся в груди орган. Ты не можешь позволить себе влюбиться. Когда ты открыла Франку свои чувства, он уничтожил твою жизнь». «Значит...» Я облизала губы. «Теперь, когда мы покончили с третьей базой, думаю, время для...» Я умолкла и выразительно приподняла брови. «Для нашей утренней пробежки». Закончил за меня Роу и кивнул на часы. «Почти 7. Лучше поторопиться». «Я подумывала о другой кардиотренировке». Прочистила я горло. «А я подумывала об этой кардиотренировке с тобой с тех пор, как понял, что мой член годится не только для мочеиспускания. Ты уверена, что готова?» Мне нравилось, что он спрашивал меня. Нравилось, что Роу внимательный и вместе с тем относился ко мне в постели как к сексуальной кошечке, а не к хрупкой ветреной девице. «Я готова», — заявила я. Роу обхватил меня за затылок и, притянув к себе, поцеловал в губы. «А теперь давай покончим с высокомерием, которым ты одаривала меня последний месяц. Будь хорошей девочкой и наклонись». Его прервал резкий стук в дверь. «Нет!» «Касабланкас!» Завизжала Герти. «Через 10 минут уборка! Лучше проваливай или будешь ждать до выходных!» «А табличку «Не беспокой» ты на двери не видела?» Ответил Роу, спрятав меня под подмышкой, словно она нас застукала. Какое разительное отличие от того, как относился ко мне Франко. Мое сердце раскрошилось, как печенька. «Разумеется», — подтвердила она. «Портит тебе день. Теперь единственная моя отрада, учитывая, что твоя маленькая сделка скоро приведет меня к банкротству. Осталось 8 минут». Послышался глухой стук, означавший, что Герти ушла. Мы с Роу посмотрели друг на друга. «Если честно, сомневаюсь, что, войдя в тебя, продержусь дольше 10 секунд. Но желательно, чтобы у меня было больше 8 минут на то, чтобы ты тоже кончила». «Ладно, пошли бегать», — надулась я. Роу поцеловал меня в выпеченные губы. «Вот и моя девочка»,